ищем знаменитостей. Несмотря на то, что многие известные персонажи, Дева Мария и апостолы, находятся на верхних уровнях рая, на четвертой сфере тоже есть удивительное количество крутых знаменитостей. Будьте начеку и увидите Фому Аквинского, Беду Достопочтенного и самого царя Соломона. Сатурн — это огромный золотой кристалл и царство созерцания, где хвалебные песни иногда прерываются громовым раскатом, если блаженные ненадолго задумаются о грехе или о чем-то подобном. Бесконечная лестница ведет вверх, и души устремляются к двум наивысшим небесам. Восьмое небо — это сфера звезд, ослепительный коктейль, где можно фамильярно пообщаться с апостолами Петром, Иаковом, Иоанном и другими знатными лицами при дворе Христа. Девятое небо — это перводвигатель, внешняя сфера, движимая только Богом. Здесь можно увидеть, как представители девяти ангельских чинов в виде огненных колец окружают саму божественную сущность, которая предстает в виде одной яркой точки света. За пределами геоцентрической Вселенной находится не что иное, как эмпирей, разум Бога, полный чистого света, любви и трансцендентной радости. Сначала это покажется вам рекой света, текущей между цветущими берегами. Рубиновые и топазовые цветы, которые вы увидите, — это души блаженных, а исходящие от реки брызги — это ангелы. Приглядитесь, и пол заменит большая арена, где лица праведных принимают форму лепестков ослепительно-белой розы. По одной оси роза делится на мужчин и женщин, а по другой — на евреев и христиан. Нижние уровни полны некрещенных детей, спасенных по предопределению. Самые высокие престолы отведены для Иоанна Крестителя с одной стороны и для Девы Марии с другой. Данте онемел, когда посмотрел на свет эмпирея и, наконец, увидел лицо Бога. Лучшее, что он смог придумать, это сравнить его с тремя кругами разного цвета, которые загадочным образом занимают одно и то же пространство. Конечно, Бог таинственен и с трудом поддается описанию даже при самых благоприятных условиях, но если Данте прав, то все равно можно удивиться, что он так похож на гравюру Маурица Эшера или на демо-компьютерной графике 1980-х годов. Третий полицейский. Округ. Цикл жизни и смерти. Если при жизни вы были заядлым велосипедистом, то вариантов, где вы можете продолжить заниматься этим хобби после смерти, немного. Только ирландский писатель Брайан О. Нолан осмелился представить себе загробную жизнь, связанную с велосипедами. Но чтобы попасть туда, вам придется смириться с миром, обязанным чем-то Льюису Кэролу, а чем-то Францу Кафке. И все это пропущено через множество джойсовских бредней. Скончавшийся в 1966 году О. Нолан оставил после себя неопубликованный шедевр — короткий роман «Третий полицейский», написанный им в 1939 году под псевдонимом Флан О'Брайен. «Третий полицейский» рассказывает историю о человеке, который убил соседа за деньги, а потом, пытаясь вернуть заработанное нечестным путем, попадает в странный район графства, патрулируемый тремя полицейскими любителями велосипедов. «Когда вы доберетесь до конца», — объяснял О. Нолан в письме Уильяму Сараяну, «вы поймете, что герой был мертв на протяжении всей книги, и все эти странные и жуткие вещи, что с ним происходили, были в некотором роде в аду». Сначала загробная жизнь О. Нолана очень похожа на идиллическую ирландскую деревню. Неглубокие болота под безмятежным небом, фермеры возят тачки и обрабатывают поля, овцы, вереск, чуткие коровы. Вы насладитесь ароматом сена и жужжанием пчел. Но этот округ может показаться слишком идеальным. Поля зеленее, чем любые другие, что вы помните, воздух дурманит, а деревья рассажены, словно по трафарету. Не пугайтесь, если по прибытии в округ вы ничего не вспомните. Все ваши воспоминания, кроме того, как вас зовут, со временем вернутся. Вы также узнаете, что теперь можете вести внутреннюю беседу с голосом собственной души, который поможет вам сориентироваться в новой жизни. Этот район, по всей видимости, управляется советом графства, но единственные представители власти, с которыми вы можете встретиться, это полицейские, живущие неподалеку. Их казармы покажутся вам фальшивыми и плоскими, и каким-то образом можно видеть и переднюю, и заднюю часть здания одновременно. Очевидно, что им не хватает измерения, которое есть у всех остальных строений в этом мире. Сотрудники полиции, крупный сержант по имени Атваксон и его подчиненный Макпатрульскин говорят абсурдные вещи в очень серьезной и осторожной манере. «Это сложная загадка», — говорят они о деле, которое ставит их в тупик. Большая часть туманной болтовни Атваксона и Макпатрульскина касается велосипедов, велосипедных аксессуаров и преступлений, связанных с велосипедами. Они постоянно прячут велосипеды жителей и скрывают следы преступлений, чтобы у них было больше новых дел, связанных с велосипедами. Честно говоря, велосипеды в их юрисдикции — это практически люди. Из-за странного физического эффекта здесь атомы, а значит и души, велосипедистов и их транспортных средств постоянно смешиваются. Житель округа, который более чем наполовину велосипед, ходит скованно, опирается на стены и запрокидывается, если двигается слишком медленно. Полицейские увлекаются странными устройствами и научными теориями, основанными на веществе омний, фундаментальной энергии, из которой состоит Вселенная. Скорее всего, вы никогда не встретитесь с невидимым третьим полицейским, загадочной фигурой по имени Лис, живущий в стенах чужих домов. Он припас для себя 4 унции омния, который тайно использует для богоподобной власти над всем округом. То, что кажется трещинами на потолке казарм, на самом деле является картой, на которой изображена секретная тропа, ведущая в вечность, в странное место, хранителями которого являются полицейские. Используя карту, пройдите по скрытой дорожке через заросли, и вы обнаружите старую, поросшую мхом каменную церковь, в которой находится стальной лифт, спускающийся в подземное царство. Здесь на многие километры тянутся облицованные железом коридоры, заставленные крошечными шкафчиками и странными механизмами. Пока вы здесь, время замирает. Часы останавливаются, бороды не растут, и вы не проголодаетесь. Машины здесь могут создать любой предмет — золото, бананы, нижнее белье и даже невозможные вещи, например, стекло, которое увеличивает предметы настолько, что они становятся невидимыми, или оружие, превращающее людей в фиолетовый порошок. Видимо, вы чем-то заслужили такую странную вечную судьбу, поэтому не сможете пожаловаться, когда вас бессмысленно приговорят к смерти опять, вернут на землю в виде злого духа или даже поместят в бесконечную временную петлю. Вы будете крутиться и крутиться, прямо как колесо велосипеда. Это почти неразрешимая загадка. За сувенирами. Внимание! Не пытайтесь ничего вынести из вечности с собой. Лифт откроется как люк, если на выходе ваш вес будет больше, чем на входе. Божественная комедия. Чистилище. Очищение в южных морях. Многих верующих в загробную жизнь признания на смертном одре вводили в ступор. Правда ли, что можно прожить развратную жизнь, а затем раскаяться, когда игра подойдет к концу? В чистилище Данте ответ однозначный. Да, вам придется заплатить за все жизненные грехи. И что может быть лучше для очищения, чем гигантская гора в Полинезии? Вместо того, чтобы в компании Харона плыть по Ахерону в ад, спасенные грешники отправляются в чистилище на скоростном круизе, который регулярно отходит от устья реки Тибр недалеко от Рима. Что произойдет, если вы умрете не в центральной Италии? Кажется, Данте не рассматривал такой вариант. Вы будете петь гимны, пока ваша лодка, движимая крыльями ангельского паромщика, будет нести вас в южное полушарие, где находится чистилище. Остров Чистилище расположен диаметрально противоположно святому городу Иерусалиму, то есть прямо через центр земли от Палестины и наружу с другой стороны. Это значит, что оно находится примерно в 1000 миль к югу от Таити, в южной части Тихого океана. Это возвышающаяся гора, поднявшаяся из моря после падения дьявола с небес. В результате этого удара на другом конце планеты образовалась бездна Ада Данте. Как только вы очиститесь от грехов, вам предстоит подняться по склонам горы к Богу как метафорически, так и буквально. Нижние уступы горы называются предчистилищем, где и начинается ваше путешествие. Те, кто раскаялся слишком поздно, должны ждать там столько же времени, сколько откладывали покаяние. А отлученные души скитаются там в течение срока, на который они были изгнаны из церкви, но в 30-кратном размере. Совет опытного путешественника. Если вы желаете быстрее очутиться в чистилище, то оба приговора можно сократить с помощью молитв ваших близких. Пока вы ждете, не пропустите долину земных властителей, красивое горное углубление, где на лужайках, усеянных цветами, покоятся не самые великие правители. Это тюрьма общего режима чистилища, предназначенная для преступников с хорошими связями и белых воротничков. Когда вы будете готовы отправиться, поднимитесь по трем ступеням из мрамора, черного камня и красного порфира, что ведут к вратам чистилища. Ангел с помощью серебряного и золотого ключей пропустит вас, но также он может мечом вырезать букву «П» на вашем лбу в значении «пеката грехи» до 7 раз. Как только вы насладитесь этим прелестным местным обычаем, поднимитесь по зигзагообразному ущелью в скале в само чистилище. Чистилище состоит из 7 уступов, 15-20 футов шириной, опоясывающих гору и соединенных узкими лестницами. На каждом уровне очищают от 1 из 7 смертных грехов. На первом уступе гордые шагают кругами, страшно сгорбленные под тяжестью камней, что они несут. Если вы сможете поднять голову, то разглядите удивительно реалистичную резьбу на скале, изображающую библейские и классические сюжеты великой покорности. Если вы не можете посмотреть вверх, то аналогичные сцены смирения гордыни выгравированы и под ногами. Каждый раз, когда вы будете продвигаться на уровень выше в чистилище, подъем будет казаться легче, и ангелы будут крыльями смахивать шрамы с вашего лба. На втором уступе завистники сидят, прижавшись к скале, почти невидимые из-за грязной волосиницы, в которой они одеты. Их веки зашиты железными нитями, чтобы избежать соблазнов. Над ними, на третьем уступе, гневные окружены завесой плотного едкого дыма. На четвертом уступе праздные на высокой скорости несутся в вечном непокое. Они не могут остановиться, иначе прервется их фитнес-приключение. На пятом уступе очищают от алчности. Жадные лежат, не двигаясь, рыдая и молясь весь день. Они повернуты лицами к земле, прямо как когда при жизни они слишком зацикливались на материальных вещах. На уровень выше бледные, истощенные чревоугодники бегут группой, как и праздные, но их голод и жажда усиливаются на каждом круге, когда они проходят мимо сладко пахнущих фруктовых деревьев и чистых горных источников, до которых они просто не могут добраться. На 7-м уступе вдоль тропы возвышается огромная стена огня, которая вызывает у сладострастных трепетный страх. Проходя мимо друг друга, каждый озвучивает свой сексуальный грех небольшим девизом. Огонь настолько горяч, что, спасаясь от него, хочется прыгнуть в пучину раскаленного стекла. Но огненную стену необходимо преодолеть, если вы хотите добраться до последней ступеньки, ведущей в земной рай на вершине горы. Таким был Эдем до падения человека. Это божественный лес, где земля усеяна желтыми и красными полевыми цветами. Если вам повезет, то вы станете свидетелем таинственного шествия, что проводится в этом лесу. 7 свечей укажут путь, оставляя за собой радужный след. Затем вам встретятся 24 старца, украшенные лилиями, они символизируют книги Ветхого Завета, потом 4 небесных зверя, Евангелия, и еще больше старцев с розами, книги Нового Завета. В центре грифон тянет колесницу, обозначает Христа, а вокруг него танцуют нимфы. добродетели. Как сэкономить время? Когда участники этого странного шествия остановятся у древа познания, они устроят длинное представление, символизирующее историю средневековой церкви. Возможно, вы захотите уйти пораньше. Если не интересуетесь еретиками и антипапами, то вам будет скучно. Ищите две кристально чистые реки, струящиеся по траве и протекающие мимо вас. Обе берут свое начало из одного и того же источника. Одна из них — лето, стирающее воспоминания о грехе, а вторая — эвноя, которая восстанавливает воспоминания о хороших делах. Окрестите себя в этих водах и сделайте глубокий глоток. Когда ваша душа будет готова продолжить свой путь в рай, вы об этом узнаете, как и все остальные, потому что по чистилищу проносится землетрясение каждый раз, когда кто-то заканчивает восхождение. Должно быть, это уже всем поднадоело. В свои разрушенные тела вернитесь. Мир реки. Шанс на миллиарды. Представьте, что не существует ни рая, ни ада под нами. Вместо этого каждый когда-либо живший воскрешается сразу же на берегу реки длиной 14 миллионов миль. Как так произошло и почему? Это неотразимая затравка к роману Филиппа Хосе «Фармера «В свои разрушенные тела вернитесь», написанного в 1971 году и удостоенного премии «Хьюго», а также к четырем книгам-продолжениям. В день воскрешения вы окажетесь на траве в мире реки в собственном теле, которому 25 или около того лет. Вы будете без одежды и без волос, прямо как младенец, но ваши волосы, кроме тех, что на лице, отрастут обратно. У женщин восстановится девственность, а все мужчины, что любопытно, обрезаны. Путешествуете с детьми? Те, кто умерли до 20 лет, воскрешаются в мире реки в этом нежном возрасте. Эти так называемые речные дети растут до 25 лет, а с этого момента все в мире реки навсегда остаются в одном и том же возрасте. Вокруг вас просыпаются ваши собратья. Все 36 триллионов 6 миллиардов 637 человек, потрясенные тем, что все их представления о загробной жизни оказались неверными. На такой огромной планете вероятность встретить знакомого вам при жизни человека крайне мала, но все они где-то здесь, если умерли в период с 97 тысяч лет до нашей эры по 1983 год нашей эры. Планируется вторая фаза проекта, рассчитанная на бэби-бумеров и старше. Отсутствуют только те, кто умер в возрасте до 5 лет или имел серьезные психические отклонения. Для них, как оказалось, подготовлен отдельный загробный мир — мир сада. Река извивается по всей новой планете через долину с высокой травой. Над лугом, похожим на газон, на котором вы проснулись, возвышаются холмы, где растут как знакомые растения, например, бамбук, так и диковинные, например, несокрушимое, обвитое виноградной лозой железное дерево. Когда вы удаляетесь от реки на 2 мили, холмы становятся непроходимыми горами высотой в 10 тысяч футов, возвышающимися почти вертикально над поверхностью долины. Ночью на небе горят странные звезды, окруженные яркой цветной туманностью. Погода, как правило, солнечная и теплая. Кратковременный дождь бывает раз в сутки, в середине дня, в зонах умеренных температур, поздно вечером, в тропиках. Здесь нет ни времен года, ни насекомых, вообще никакой фауны, кроме червей и речных рыб, необходимых для поддержания экосистемы в нормальном состоянии. На самом деле, для того, чтобы планета не погрязла в человеческих фекалиях. К вашему запястью прикреплен легкий металлический сосуд, который воскрешенные или лазари называют чашей. Это контейнер для обеда в загробном мире, который можно поместить в цилиндрическое отверстие в камнях для чаш, больших грибовидных каменных платформах, расположенных вдоль обоих берегов реки каждую милю или около того. Три раза в день камни вспыхивают электрическим разрядом, и чаши, установленные на них, чудесным образом наполняются достаточным количеством еды. В них также появляются кусочки ткани с предметами личного пользования, такими как расчески и косметика, магнитные кнопки, с помощью которых можно закрепить одежду, и различные мелкие символы порока, намекающие на выход книги в 1970-е годы — сигареты, спиртное, растворимый кофе, марихуана. Местное блюдо. В большинстве случаев пища в вашей чаше будет взята из вашего земного окружения, поэтому позаботьтесь о том, чтобы умереть вместе с хорошей кухней, например, во Вьетнаме или в Портленде. Но будьте осторожны с упаковкой жвачки, что идет вместе с ужином. Это мечтательная резинка, мощный галлюциноген, который вызывает сильные духовные, сексуальные или даже насильственные видения. Примерно две трети людей, воскресших в вашей области, будут родом из того же земного времени и места, меньшая часть из какой-то второй эпохи, а еще меньшая часть будет собрана со всего мира. Неандертальцы будут обедать рядом с испанскими конкистадорами, китайскими крестьянами, древнеегипетскими торговцами и американскими обывателями 1950-х годов. В этой атмосфере разнообразия будут процветать новые языки пиджины и, в конце концов, эсперанто, несостоявшийся искусственный язык XIX века, распространится по всей планете. То же произойдет и с новыми религиями в отсутствие всех старых, казалось бы, утративших силу. Церковь второго шанса состоит из мягкосердечных пацифистов, которые верят, что мир реки — это временное пристанище, созданное для этического развития человечества. Со временем появятся поселения и города, выполненные в обычном стиле, который получит название «речной полинезийский». Начнут образовываться государства и правительства, многие из которых будут воевать друг с другом. Помните, что все военачальники и диктаторы, которые когда-либо жили, тоже находятся здесь, укрепляя свою власть. Поначалу убитые заново воскресают на следующее утро в каком-нибудь другом случайном месте у реки, но эти переводы заканчиваются примерно через 30 лет после воскрешения. Прибрежная жизнь станет намного спокойнее после того, как все желающие стать завоевателями поубивают друг друга. Река течет с севера мира реки, извивается на миллионы миль, во многих местах ей помогает искусственная гравитация, и в конце концов возвращается в то же туманное полярное море. В этом море прячется огромная башня, дом этиков, таинственных созданий, что воскресили человечество. Как осуществили такое массовое воскрешение? С помощью традиционных научно-фантастических тропов, конечно же. Так получилось, что ни одно живое существо во Вселенной не обладало самосознанием, пока древние инопланетяне не создали синтетические энергетические поля, называемые ватанами, которые прикрепляются к разумной жизни и наделяют ее душой. Затем эти инопланетяне и их потомки засеяли молодые планеты огромными подземными машинами, способными создавать и собирать ватаны. Земля была засеяна в эпоху палеолита, и именно поэтому вы родились с ватаном, следовательно, со способностью чувствовать. Когда вы умерли, ватан сохранил ваши воспоминания и сознание, которые затем могли быть имплантированы в новое клонированное тело в 23 веке на терраформированной экзопланете «Мир реки». Вот так. Бога нет, а все души искусственно созданы. Но этики, что создали мир реки, следят через ватан за вашим моральным и духовным прогрессом. После века наблюдений те, кто преуспеют во второй жизни, получат бессмертие. Около 40% человечества смогут вернуться на Землю, Землю будущего, очищенную после нейтронно-бомбовых войн 21 века. Так что будьте добры к своим, друзья Лазари в мире реки, и делитесь сигаретами с нуждающимся соседом, будь то правитель гуннов Атила или Махатма Ганди. Куда приводят мечты? Третья сфера. Избавляясь от земных оков. Работавший в жанре научной фантастики писатель Ричард Мэттисон создал несколько самых ярких фантастических пейзажей 20 века. От городской зомби-пустоши в романе «Я – легенда» до клаустрофобического салона самолета в эпизоде «Кошмар на высоте 20 000 футов» сериала «Сумеречная зона». Но только его роман «Приключения о загробной жизни, куда приводят мечты» 1978 года сопровождается искренней клятвой, что история полностью соответствует действительности. Курсив Мэттисона в предисловии гласит «взято из научных исследований». В книге «Куда приводят мечты» Мэттисон описывает смерть и загробную жизнь писателя Криса Нильсона, которые открываются ему после того, как медиум передает кузену Нильсона посмертную рукопись. Конечно, в действительности этого никогда не происходило. То, что Мэттисон бравирует своими исследованиями, не значит, что он умирал. На самом деле он просто увлекся теософией и прочитал много работ 1970-х годов о паранормальном опыте и впечатлениях о переживании клинической смерти. Роман «Куда приводят мечты» предупреждает, что стать развоплощенным, в этой книге именно так называют мертвых, очень сложно. Некоторые люди тратят годы или даже века на сумрачной границе между жизнью и смертью перед тем, как их астральная часть, наконец, освободится из физического и эфирного тел. Лучший способ продвинуться — это представить идеальное место в вашей памяти. В случае Нильсона помогли мысли о мирной опушке леса из красных деревьев в Калифорнии. Будьте осторожны. Не слишком выпендривайтесь своим новым аппетитным телом в мире вечного лета. На небесах секса нет, так что постепенно ваши гениталии померкнут и исчезнут с вашего астрального тела. Надеюсь, вы не слишком к ним привязались. Вашему астральному телу не нужна и еда, поэтому в вашем райском домике мечты, который вы уже мысленно создали из матрицы астральной материи, не будет ни кухни, ни ванной комнаты. К этому моменту вы уже окажетесь в настоящем идеальном месте, в третьей сфере, одном из предполагаемых семи концентрических царств, сияющих за пределами земной реальности. Жители называют ее небесами, отчизной, страной вечного лета или жатвой, потому что здесь вы собираете урожай своей земной жизни. Жатва станет вашей собственной концепцией абсолютного счастья. Для Нильсона она выглядела как новая Англия в начале лета. Спутник, ваш ангел-хранитель из земной жизни, проведет для вас экскурсию по этому миру. Здесь все чуть лучше, чем при жизни. От солнца не появляется тень, на лугах не растут сорняки, в океане свежая вода не поддается приливам и отливам, ночи темные и спокойные, но не мрачные. В киноадаптации «Куда приводят мечты» 1998 года с Робином Уильямсом жена погибшего героя — художница, поэтому яркие оттенки загробной жизни выглядят так, будто ожил один из ее импрессионистских пейзажей. Все вокруг вас будет сиять освежающей энергией. И вокруг вас самих будет гореть цветной ореол, видимый другим развоплощенным, но не вам. У меркантильных людей красная аура. Те, кто скорбят, светятся бледно-желтым. Стремитесь к сиреневому цвету, символу духовного просвещения. Состояние вашей ауры также определяет ваш новый гардероб. Обычно это мантия с поясом, стиль которых отражает ваше духовное развитие. Ваше астральное тело может выглядеть на любой возраст, какой вы выберете, но большинство останавливаются на 25 годах по очевидным причинам. Вы можете проверить своих друзей, развоплощенных с помощью новых телепатических способностей или телепатического зрения, но чтобы пообщаться с ними лицом к лицу, отправляйтесь в возвышающийся алебастровый город Жатвы. В киноадаптации город выглядит так, будто Максфилд Пэриш открыл для себя цирк Дюсалей, но Мэттисон представил это намного скучнее. Это незадымленная версия Центра изобразительных искусств в большом городе с широкими проспектами, мраморными зданиями, газонами и фонтанами. Посетите действующее бюро регистрации, чтобы проверить даты прибытия ваших земных близких, или загляните в Дом литературы, чтобы найти книги по истории, которые для разнообразия действительно достоверны, а также книги, которые еще не были написаны на Земле. В Доме музыки исполняются такие посмертные произведения, как 11-я симфония Бетховена в сопровождении ярких световых шоу, воплощающих музыку в визуальной архитектуре. Ниже третьей сферы находятся более мрачные царства, населенные теми, чьи земные заблуждения все еще ослепляют их, заставляя думать, что рай для них невозможен. В конце концов, все они поднимутся, но некоторые будут страдать тысячелетиями. Крис Нильсон спускается в этот эфирный мир в стиле Орфея, чтобы спасти душу своей жены, которая, скорбя о муже, убила себя. Если проследить его путь за границами жатвы, то можно обнаружить, что ад — это огромный темный кратер шириной несколько миль, окруженный бездумными обжорами и жестокими группами. Спустившись в яму по зловонной гниющей расщелине, кишащей тварями с множеством ног, вы попадете в массу корчащихся скелетоподобных тел, облепленных мухами. Пока они не осознают, что сами навлекают на себя это наказание, проклятые должны оставаться в собственном лимбе. Но, надеюсь, вы сможете выбраться обратно в высшее царство. Почему бы не восстановить силы после злоключений, остановившись в городском зале отдыха со сводчатыми голубыми потолками, мягкими диванами и толстым ворсистым ковром? Не забывайте, что это роман 1978 года. В третьей сфере есть что посмотреть, но постарайтесь воспринимать ее лишь как остановку. Ведь существуют высшие сферы, заканчивающиеся воссоединением души с той сущностью, из которой она вышла, по сути, с Богом. Но Земля — лучший полигон для такого повышения, поэтому каждый житель третьей сферы в конце концов решает переродиться в физическом мире. Небесная компьютерная служба знакомств соотносит души с их новыми младенческими телами до, во время или после родов, а дух-психотерапевт наблюдает за перерождением с астрального плана. Вы даже можете заранее набросать план своей новой жизни, полностью спланировать свое образование и карьеру как очень серьезный ученик старшей школы. Если у вас и у вашего партнера ауры резонируют на одной частоте, то, возможно, вы просто являетесь родственными душами, которым суждено вечно быть вместе. Большинство земных отношений не переходят на астральный план. Но если у вас есть родственная душа, то вы обязательно встретитесь снова, как в третьей сфере, так и вне ее. Прежде чем я упаду. Временной пузырь. Застрять в моменте, из которого не выбраться. Бестселлер Лорен Оливер «Прежде чем я упаду» — роман для подростков, написанный в 2010 году. Это история о Сэмми Кингстон, ученице средней школы в Коннектикуте, которая погибает в автокатастрофе по дороге домой с вечеринки, а потом просыпается. Она открывает глаза утром у себя в постели, а на календаре снова 12 февраля, день ее смерти. Книга посвящена тому, как она пытается снова и снова выжить в последний день своей жизни. Может, в момент смерти время захлопывается, и ты вечно бьешься в его крошечном пузырьке, как в фильме «День сурка»? Так думает Сэм, отсылая к фильму с Биллом Мюрреем, из которого автор и позаимствовал идею. Если после смерти вы попадете в такой же временной пузырь, как и Сэм Кингстон, то окажетесь в состоянии, похожем на сон, где вы бесконечно падаете в холодную темноту. Потом вы внезапно проснетесь, и все будет таким же, как утром в день вашей смерти. Вот же облом для тех людей, которые умерли, скажем, в 10 утра. Они оказываются в очень коротком повторяющемся цикле. У вас останутся все воспоминания о том, как вы прожили этот день, но только у вас. Постоянное повторение событий, разговоров и даже погоды может вызвать приступы клаустрофобии, но также это отличная возможность. Не стесняйтесь последовательно попробовать любое количество концепций новой жизни. Нигилизм, гедонизм, эскапизм, альтруизм. Небольшой выбор, который вы делаете, может, подобно эффекту бабочки, запустить целую цепочку новых событий в этот единственный день. Стоит отметить, что не имеет значения, удастся ли вам предотвратить собственную смерть. Если вы пережили свой последний день на Земле, вы все равно проснетесь этим же самым утром. Повторение может помочь вам начать ценить маленькие радости повседневной жизни и стать полноценным человеком, каким вы и должны быть. Сэм Кингстон осознает, что вместе с группой своих популярных подружек они годами были злыми девчонками и наводили ужас на среднюю школу Томаса Джефферсона. Но никогда не поздно искупить вину. Когда вы приблизитесь к тому, чтобы, наконец, прожить свой последний день правильно, многое начнет меняться. Сон о падении, предвещающий перезапуск дня, сменится на сон о парении, и в конце вы будете летать над розовыми облаками и солнечными зелеными лужайками, окруженные радугами из бабочек. Когда вы умрете в последний раз, перед глазами пронесутся лучшие моменты жизни, но не судьбоносные, а в основном тихие и успокаивающие. Вашим последним осознанием будет то, что время не имеет значения, потому что такие мгновения продолжаются вечно. Вас окружат звуки, тепло и свет, стремящиеся вверх по туннелю. А вашим последним ощущением будет музыка, смех и движение к тому, что будет дальше. По крайней мере, это уже что-то новенькое. Средиземье. Бессмертные земли. Миллионы способов умереть на Западе. Когда в конце трилогии «Властелин колец» Фродо и Бильбо поднялись на борт белого корабля, Энни Ленокс тихонько запела, и все они покинули серые гавани в направлении заокраинного Запада, вы, вероятно, решили, что они отправились в вечную жизнь в Толкиновском раю. То же самое можно сказать и о Сэмуайзе и Гимли, других смертных, которым, согласно объемным приложениям Толкина, впоследствии тоже было позволено совершить путешествие через разделяющее море. В конце концов, блаженное королевство за океаном, континент Аман и одинокий остров Тол-Эресия часто называют бессмертными землями. Поэтому можно предположить, что там никто не умирает. Но ведь это та же ложь, которую Саурон скормил Арфаразону Золотому, королю Нуменора, когда тот искал бессмертие в конце Второй Эпохи. Вы ведь помните Сильмариллион? Бессмертные земли называются так потому, что большинство живущих там — бессмертные существа, которые не стареют. Но путешествие в бессмертные земли не делает бессмертным автоматически. Толкин писал: «Только быстрее состаритесь, сгорите». Он описывает плавание Фродо как лишь временное вознаграждение, исцеление и воздаяние за страдания. Континент Аман — по-настоящему райское место для эльфов и Айнур, Валар и Майар — пантеон богов Толкина, покинувших Средиземье. В Валиноре, стране богов, вы найдете такие обязательные к посещению места, как Валмар, город колоколов и золотых крыш, и сады Лориена, где серебристые ивы и дремучие сосны склоняются над полями маков и водоемами со светлячками. Но есть в Амане и не столь идиллическое место, хотя все путешественники должны пройти через него во время странствия. Чертоги Мандеса расположены на западных берегах Валинора, на краю окружного моря. Мандес, судья Валара, и его огромные гулкие пещеры спускаются под теневые моря. Они — обитель недавно ушедших душ.